Глава 322.2. Запрос. Он бросил напряженный взгляд на Лин Ширу. Увидев ее бесстрастное лицо, он, наконец, пришел в себя. Ему потребовалось некоторое время, чтобы обдумать, как подобрать слова. В конце концов, он сказал: «Я многому научился на равнинах древних богов, но я не знаю, как рассказать тебе об этом. Ты не знаешь, как рассказать мне об этом?» Лин Ширу с любопытством повернула голову. Ее гнев уже прошел. Увидев, что Лин Ширу повернула голову, Е Сюань встретился с ней взглядом. Он спросил: «Что, если я скажу тебе, что не только заключил контракт с новыми зверями на равнинах древних богов, но и достиг платинового уровня, и даже заключил контракт с животными платинового уровня, и я могу достичь алмазного уровня в любое время? Ты мне поверишь?» Лин Ширу моргнула. Затем до нее дошло, что Е Сюань, возможно, шутит. Уставившись на него, она сказала: «Я задаю тебе серьезный вопрос». Е Сюаня позабавила перемена в выражении лица Лин Ширу. Лин Ширу был действительно потрясающим, и я не лгал тебе. Затем он переместил свое сознание, чтобы высвободить немного энергии своего разума. Ты, заметив энергию разума, которую высвободил Е Сюань, Лин Ширу открыла рот, но она просто не могла ничего сказать. Действительно ли Е Сюань достиг платинового уровня? Она чувствовала, что это так нереально. Как давно это было? И Е Сюань даже сказал ей, что может достичь алмазного уровня в любое время. Она почувствовала, что ее сердце ушло в пятки. Она была на алмазном уровне. Несмотря на успехи, которые она добилась на равнинах древнего бога, ей потребовалось бы около недели, чтобы достичь максимального алмазного уровня. Означало ли это, что Е Сюань скоро догонит ее? Лин-Лин, увидев выражение лица Лин Ширу, Е Сюань с улыбкой сказал: «У меня есть идея. Может, мы предложим образовательному бюро поднять Лигу 100 академий, когда вернемся? В противном случае, боюсь, я достигну уровня магистра больше, чем через месяц. Это будет несправедливо по отношению к другим студентам, если я буду участвовать в Лиге 100 академий подобным образом. Это своего рода издевательство». Лин Ширу, наконец, пришла в себя от шока. Пристально посмотрев на Е Сюаня, она спросила: «Я полагаю, ты на среднем или высоком платиновом уровне? Ты все еще собираешься участвовать в Лиге 100 академий?» «Конечно». Е Сюань посмотрела на Лин Ширу с серьезным выражением лица. «Это то, что я тебе обещала. Я приведу университет Цзянчжоу к возвращению на вершину». Лин Ширу встретилась с горящими глазами Е Сюаня. На этот раз она не стала их избегать. Глядя на него, она нежно сказала: «Спасибо тебе». До того, как Е Сюань поступила в университет Цзянчжоу, ее самой большой мечтой было возродить университет Цзянчжоу. К тому времени эта мечта почти осуществилась. На самом деле, независимо от того, принимала ли Е Сюань участие в Лиге 100 академий или нет, это уже не имело значения. При условии, что Е Сюань согласится остаться в университете Цзянчжоу после его окончания, многие студенты захотят поступить в университет Цзянчжоу. Это заставило ее почувствовать настоящую благодарность Е Сюаню. «Если ты действительно хочешь поблагодарить меня». Е Сюань посмотрел на потрясающее лицо Лин Ширу, и его взгляд на пару секунд задержался на ее губах. Но, в конце концов, он придержал язык. Он не хотел умирать. «Что?» Глядя на него, Лин Ширу из любопытства спросила. «Ничего, просто дразню тебя». Е Сюаню не хватило смелости высказать смелую идею, которая пришла ему в голову. Он боялся, что Лин Ширу убьет его своим холодным взглядом, если он выскажет это вслух. «Спасибо тебе, правда». Однако, пока он еще говорил, он увидел, что к нему внезапно подошла Лин Ширу. Она прошептала ему на ухо, протягивая руки, чтобы обнять его. Голос Лин Ширу, мягкое прикосновение ее тела и слабый аромат, исходящий от нее, заставили Е Сюаня затаить дыхание. Его сердце забилось быстрее. Лин Ширу высвободилась из объятий через секунду. Она вернулась на прежнее место и повернула голову, слегка покраснев. «Привет, Лин-Лин». Заметив этот взгляд Лин Ширу, Е Сюань схватил светло-голубой пояс на ее талии и осторожно потянул за него. «Не могла бы ты повторить это еще раз? Я просто не была готова к этому». Лин Ширу онемела. Затем она повернула голову и посмотрела на него. Она спросила с агрессивным видом: «Как ты меня только что назвал?» Е Сюань окаменел. Он тут же расплылся в улыбке и извинился. «Это сорвалось с языка. Просто сорвалось с языка». Лин Ширу пристально посмотрела на Е Сюаня. Затем она отвернулась от него. Но она спросила: что еще ты делал на равнинах древнего бога? Ну, все остальные были довольно незначительными. Есюань попытался успокоить бабочек в животе. Он ответил на вопрос Линьшру. Мой уровень самосовершенствования значительно повысился. Кроме того, я убил сотни укротителей зверей золотого уровня из Альянса Серебряной Крови и сотни укротителей зверей золотого уровня из Альянса 10000 планет. И я украл 2 эволюционных ресурса легендарного уровня у 2 укротителей зверей уровня Челленджера из клана Серебряной Крови в Тайном Царстве 4 Святых. Что еще? Думаю, это все. Ах, нет. И еще я убил 3 укротителей зверей алмазного уровня из клана Серебряной Крови, прежде чем покинуть Тайное Царство. Эти 3 действительно вывели меня из себя. На самом деле, я увидел тебя там, поэтому пошел повидаться с тобой. Однако ты покинул равнины древних богов, как только я прибыл. Потом эти 3 парней сказали мне, что, поскольку ты ушел, они убьют меня вместо тебя. Поэтому я убил их в порыве гнева. Глава 323. Сюрприз. Линьшру повернула голову к Есюаню. Ты не шутишь? Ее сердце билось очень быстро. Пока Есюань рассказывал ей, что он похитил эволюционные ресурсы легендарного уровня у 2 укротителей зверей уровня Челленджера и убил сотни укротителей зверей золотого уровня из Альянса 10000 планет и Альянса Серебряной Крови, она подумала, что он дурачится. Что касается Фан Синьмина и его жены, то он спас жизнь Фан Ланю, и он был другом Фан Луатяня и Фан Лахуна, так что эта пара была очень добра к нему. Он знал от Линьшру, что благодаря Фан Синьмину в прошлый раз он получил так много очков за заслуги. «У тебя есть 4 эликсира для укрощения зверей?» Линьшру был удивлен. Она и представить себе не могла, что Есюань раздобыл их так много. В конце концов, это были эликсиры для укрощения зверей. «Нет, не 4. У меня есть 5. Я дам один Фан Луатину. Я бы, наверное, не купил их без его помощи». 5. Линьшру был потрясен. «Хороший выбор». Подумав, Линьшру сказал, если вы продадите их секретарю Фаню и его жене, они, вероятно, не будут использовать их сами. Они, вероятно, не стали бы использовать их сами, Есюань удивился, но они наиболее эффективны для укротителей зверей уровня Челленджер. Они же не отдадут их Фан Лахуну и Фан Лан, не так ли? Нет, я так не думаю. Покачав головой, Линьшру сказала, но, я думаю, вы не знаете, что родители госсекретаря Фан также являются укротителями зверей уровня Челленджер. Если вы продадите их секретарю Фаню и его жене, они, вероятно, передадут эликсиры его родителям. Ну, Есюань сглотнул слюну. Он всегда думал, что у фэнгов хорошие гены и хороший фэншуй. Фан Лахун, Фан Луатянь и Фан Лань были лучшими среди своих сверстников. Фан Синьмин и его жена были первоклассными укротителями зверей. Только тогда он понял, что все еще недооценивал эту семью. Черт возьми, хорошее, не совсем подходящее слово для описания семьи. Пока он размышлял об этом, Есюань бросил тайный взгляд на Линьшру. Он сказал ей, что раздаст часть своих эликсиров для укрощения зверей, а остальные продаст. Но он не упомянул, что собирается подарить его и ей. Однако она не выглядела разочарованной или что-то в этом роде. Заметив это, он слегка лукаво улыбнулся. Он пока не мог сказать ей об этом. Он должен сделать ей приятный сюрприз. Иначе это было бы слишком просто. И ты убил сотни укротителей зверей из Альянса Серебряной Крови и Альянса 10000 планет на равнинах Древнего Бога? В этот момент Линьшру вспомнил об этом. Затем она спросила Есюаня. И ты украл 2 эволюционных ресурса легендарного уровня у укротителей зверей уровня Челленджер? Да. Есюань кивнул. Затем он рассказал Линьшру, что произошло. Что, вы украли у мистера Вана один из эволюционных ресурсов легендарного уровня? Линьшру странно посмотрела на него, когда услышала историю Есюаня. Нет, это не так. Правда в том, что я спас мистера Вана и отобрал эволюционный ресурс у укротителя зверей Серебряной Крови. Это должно было быть хорошо. Есюань был весьма недоволен комментарием Линьшру. Да, да, как скажешь. Линьшру улыбнулась. Пока Линьшру улыбалась, Есюань снова взялся за светло-голубой пояс на ее талии, чтобы поиграть с ним. Ему был интересен материал, из которого он сделан. Он был таким гладким на ощупь. Ему просто нравилось ласкать его. И, держа его в руке, он всегда испытывал желание развязать его, чтобы посмотреть, что произойдет. Видя это, Линьшру был совершенно беспомощен. Но она была слишком ленива, чтобы остановить его. Рука Есюаня никогда не опускалась, когда он был с ней. Ни Есюаня, ни Линьшру нет в кампусе, в университете Цзянчжоу. Пока Есюань и Лин Шру разговаривали на обратном пути, пожилой мужчина прилетел издалека и приземлился в саду вечности университета Цзянчжоу. Этим пожилым человеком был Ван Тяньшань. Приземлившись в саду вечности, он обратился к дереву Аукуба. Затем ему сказали, что Есюаня и Лин Шру нет в кампусе. Это действительно был Есюань. Ван Тяньшань выглядел странно, когда узнал, что Есюань не учился в университете Цзянчжоу. Если это действительно он, от этой мысли его лицо слегка исказилось. Если парень, который отнял у него эволюционный ресурс, действительно был Есюанем, он должен был преподать Есюаню хороший урок. Этот молодой человек не уважал никаких правил. Это никого не оправдывало. Он был очень добр к Есюаню, но Есюань похитил у него сокровище. Как он мог с этим смириться? Он бы так просто не отпустил Есюаня, даже если бы тот 100 раз извинился перед ним. Свист. Внезапно, пока он размышлял об этом, в университет Цзянчжоу на огромной скорости влетела гигантская белая птица, на борту которой находились мужчина и женщина. А, глаза Ван Тяньшаня загорелись, когда он это заметил. Мистер Ван, в то же время, Есюань также заметил присутствие Ван Тяньшаня, когда тот собирался добраться до университета Цзянчжоу. Что он здесь делает? Он собирается обвинить меня? На лице Есюаня появилась странная улыбка. Глава 324. Сила, вы думаете, мистер Ванг здесь для того, чтобы обвинить меня? Спросил Есюань Линшеру с помощью голосовой передачи, установленной на спине снежного орла с лезвийным оперением. Что вы думаете? Линшеру бросил взгляд на Есюаня. На обратном пути Есюань подробно рассказал ей обо всем, что он делал в тайном царстве четырех святых. И она знала, что все это Есюань делал замаскированно. Но, несмотря на то, что ты и твои звери были замаскированы, вы обладали теми же способностями. Кто-то, должно быть, связал вас с тем, что произошло. По ее мнению, не только Ван Тяньшань, но и два укротителя зверей уровня претендента на серебряную кровь, которых обманул Есюань, могли бы вызвать у него подозрения. Есюань ухмыльнулся, но он не испугался. У него был свой козырь, эликсир для укрощения зверей. Он верил, что Ван Тяньшань простит его, как только увидит эликсир для укрощения одного зверя. Свист. Пока он думал об этом, снежный орел Клинкоп взмахнул крыльями и приземлился в саду вечности, держа на спине Есюаня и Лин Шру. На самом деле, снежный орел Клинкоп был не единственным летающим животным, которое было у Лин Шру. Но это было с Лин Шру давным-давно, и Лин Шру была эмоционально привязана к нему. Поэтому, за исключением тех случаев, когда она использовала священное божественное дерево, большую часть времени она путешествовала со снежным орлом Клинкоп пернатым. Есюань посмотрел на снежного орла с лезвичатым оперением, когда слезал с него. Он получил наследство Цзиньяина, которое включало в себя методы школы четырех святых и эволюционные рецепты, собранные школой. Он задавался вопросом, существует ли какой-либо эволюционный рецепт, который мог бы заставить снежного орла с лезвийным оперением Лин Шру эволюционировать. Тогда он ставил Лин Шру на первое место во всем, что делал. Он задавался вопросом, был ли такой человек, как он, который так высоко ценил женщину своей мечты, в некотором роде лизоблюдом. В любом случае, он был уверен, что не был запасным вариантом. Он был уверен в себе, потому что он никогда не видел Лин Шру так близко ни к кому, кроме себя. Господин Ван, Есюань и Лин Шру подошли к Ван Тяньшаню, как только сошли с снежного орла. Хорошо. Ван Тяньшань, вытянув лицо, слегка кивнул им. Затем он посмотрел на Есюаня. После недолгого молчания он спросил. Платиновый уровень, он был достаточно опытен, чтобы с первого взгляда понять, что Есюань уже достиг платинового уровня. Это еще больше укрепило его уверенность в том, что человеком, похитившим у него сокровище, был именно Есюань. Он был зол, потому что Есюань похитил даже его сокровище. Однако, несмотря на гнев, он был шокирован еще больше. Он был шокирован тем, что Есюань так быстро перешел с золотого уровня на платиновый. Мне посчастливилось получить возможность на планете древних богов, поэтому я повысил свой уровень, объяснил Есюань. Повезло, ты многое приобрел благодаря удаче во время путешествия в тайное царство четырех святых, не так ли? Ван Тяньшань бросил взгляд на Есюаня. К счастью, я получил помощь от влиятельного человека. Так что, да, с его помощью я действительно многого добился. Есюань ответил с ухмылкой. Хм. Таким образом, Есюань как бы признал, что он сделал. Ван Тяньшань холодно хмыкнул. У тебя хватило смелости. Как новый укротитель зверей платинового уровня, ты отправился на соревновательный уровень. Затем он собирался произнести длинную речь, в которой упрекал Есюаня. Что еще я мог сделать? Я просто слишком беден. Однако Есюань вздохнул, прежде чем Ван Тяньшань смог продолжить. Затем, посмотрев на Ван Тяньшаня, он спросил: «Мистер Ван, мне нужны эволюционные ресурсы легендарного уровня. Мне интересно, можете ли вы помочь?» Лицо Ван Тяньшаня окаменело, когда он услышал просьбу Есюаня. «Ты только что украл вещь, которая должна была принадлежать мне, а теперь просишь меня о большем». С этой мыслью он взглянул на Лин Шру. Он чувствовал, что Есюань превратился в такого же человека, каким был Лин Шру. «Ты только что достиг платинового уровня. Зачем тебе эволюционные ресурсы легендарного уровня?» Нахмурившись, спросил он, бросив на Есюаня холодный взгляд. Есюаню нужны были эволюционные ресурсы алмазного уровня, когда он был на бронзовом уровне. К тому времени он только что достиг платинового уровня и нуждался в эволюционных ресурсах более высокого уровня, которым был уровень легенды. Даже сам Ван Тяньшань не мог позволить себе эволюционные ресурсы легендарного уровня. Ся удалось заполучить некоторые эволюционные ресурсы легендарного уровня только недавно, благодаря открытию планеты Древнего Бога. В прежние времена они бы их не нашли. Я не прошу их у вас бесплатно. Я могу их обменять. Есюань сразу же ответил: «Вы можете их обменять?» Ван Тяньшань снова холодно хмыкнул. «Что ты собираешься обменять на эти легендарные эволюционные ресурсы?» Есюань раздобыл несколько эликсиров для укрощения зверей в секретном царстве на планете Древних Богов. Он собирался подарить один из них мистеру Вану. Лин Шру сказал с широкой улыбкой: «Мистер Ван, если вы считаете, что эликсир для укрощения зверей не так ценен, как эволюционный ресурс легендарного уровня, я просто посоветую Есюаню обменяться им с другими». «Эликсир для укрощения зверей?» Ван Тяньшань остолбенел. Затем он бросил на Есюаня удивленный взгляд. «Это правда, что у вас есть эликсир для укрощения зверей?» «Да». «Сколько их у вас?» «5. Но один я оставлю себе, а другой подарю Фан Луатину. И я думаю, что госсекретарь Фан, возможно, заинтересуется приобретением двух из них. Что касается последнего, последний, мой». Ван Тяньшань вмешался прежде, чем Есюань успел закончить свои слова. Он властным тоном заявил о своем праве собственности. «Мистер Ван, мне нужны эволюционные ресурсы легендарного уровня». Есюань посмотрел на Ван Тяньшаня. «Какие эволюционные ресурсы вам нужны? Просто скажите мне, я помогу», — решительно сказал Ван Тяньшань. «Мистер Ван, я раздобыл легендарную золотую тигриную кость в тайном царстве четырех святых», — осторожно сказал Есюань. «Это потому, что ты это заслужил. Ты уже получил это. Почему ты заговорил об этом сейчас? Я уже старик. Тебе не кажется, что мне следовало бы знать лучше, прежде чем обвинять тебя в этом? Ты думаешь, я настолько иррационален?» — сказал Ван Тяньшань, бросив взгляд на Есюаня. «Нет, нет, я не это имел в виду, господин Ван. Вы всегда очень щедры». Есюань продолжил: «На самом деле, мне нужно всего несколько эволюционных ресурсов легендарного уровня. Не то чтобы мне нужно много. Мне нужны 3 камня мира легендарного уровня, 3 кристалла жизни легендарного уровня, и 10 капель крови истинного дракона легендарного уровня, и 10 капель крови истинного феникса легендарного уровня. Кроме того, мне также нужен духовный предмет с кровью лазурного дракона. Тебе много не нужно? Разве это уже немного?» Ван Тяньшань был ошеломлен просьбой Есюаня. «Конечно, даже если я не смогу достать их все сразу, все будет в порядке, если, мистер Ван, вы сделаете все возможное, чтобы собрать их для меня». Увидев выражение лица Ван Тяньшаня, Есюань тут же добавил: «Он знал о ситуации вся. Он знал, что будет трудно найти эволюционные ресурсы такого высокого уровня». «Хорошо». Ван Тяньшань кивнул. Затем он сказал: «Я свяжусь с Фан Синьмином прямо сейчас, и я скажу ему, что тебе нужны эти вещи. Мы разберемся с этим вместе и найдем для тебя как можно больше таких вещей. Тогда», — Ван Тяньшань сказал после паузы, — «тогда просто подождите несколько дней, когда мы используем эликсир для укрощения зверей и заключим контракты с новыми зверями. Мы найдем для вас оставшиеся эволюционные ресурсы легендарного уровня». Они смогли найти их все? Есюань был ошеломлен. Даже Лин Шру был поражен. Где Ван Тяньшань мог найти столько легендарных эволюционных ресурсов? Даже если бы они обыскали сокровищницу Ся, они бы их просто не нашли. К тому времени ты все узнаешь». Ван Тяньшань не стал раскрывать Есюаню и Линширу слишком много подробностей. Он просто сказал: «Есюань, эликсир для укрощения зверей, которые ты раздобыл на этот раз, окажут нам большую помощь, и время выбрано идеально. Мы с фангами сделаем все возможное, чтобы заполучить их для тебя. Просто подожди несколько дней. Старайся, как ты будешь стараться», — удивился Есюань. «К тому времени ты все узнаешь». Ван Тяньшань покачал головой. Больше он им ничего не сказал. «Ну», — Есюань почувствовал крайнее любопытство, однако он не был соперником Ван Тяньшаню. Если бы эта Линлин держала его в таком напряжении, он бы определенно высказал ей все, что о нем думает. Он бы даже набрался смелости и развязал этот бант у нее на талии. Да, он был таким своевольным. С этой мыслью он взглянул на Линширу. Затем он увидел, что Линширу тоже стало любопытно. Очевидно, она тоже не поняла, что имел в виду Ван Тяньшань. «Фан». Пока Есюань размышлял об этом, Ван Тяньшань достал свой мобильный телефон. Он сразу же кому-то позвонил. Как только тот человек ответил, он закричал в трубку: «Мне нужны 3 камня мира легендарного уровня, 3 кристалла жизни легендарного уровня, 10 капель истинного дракона легендарного уровня. Ван, у тебя температура?» — этот человек закричал прежде, чем Ван Тяньшань успел закончить свои слова. «Какого черта? Вы сказали мне, что вам нужны эволюционные ресурсы легендарного уровня, как только я ответил на звонок». «Хорошо, вам нужны эволюционные ресурсы легендарного уровня. Но почему я должен в этом участвовать? У меня есть еще несколько эликсиров для укрощения зверей, и я собираюсь отдать 3 из них клыкастым. Итак, вы не хотите их, не так ли?» — спокойно сказал Ван Тяньшань. «3 эликсира для укрощения зверей?» — этот человек на секунду замолчал. «Ван, ты ведь не шутишь, правда? Я учусь в университете Цзянчжоу. Если тебе нужны эликсиры, просто приходи как можно скорее. У меня не так много времени, чтобы ждать тебя». Ван Тяньшань сразу же повесил трубку. «Папа, что случилось?» — в Чжунчжоу Фан Синьминь спросил, чувствуя себя странно, когда увидел, как его отец Фан Шинчжоу поспешно уходит. «Мне нужно немедленно отправиться в университет Цзянчжоу. Ван Тяньшань, этот старый придурок, сказал, что у него есть несколько дополнительных эликсиров для укрощения зверей, и он даст мне 3. Мне нужно пойти и выяснить, что происходит». Фан Шинчжоу ответил. Затем ему кое-что пришло в голову. Он сказал: «Сделай мне одолжение. Поспрашивай, у кого есть камни мира легендарного уровня, кристаллы жизни». После чего он сразу же вышел из дома. Он вызвал своего зверя и на большой скорости направился в университет Цзянчжоу. «Эликсир для укрощения зверей, и у него есть какие-то из них?» Фан Синьмин был ошеломлен тем, что сказал ему Фан Шинчжоу. В данный момент все собирались сделать важный шаг. Если бы они могли раздобыть какие-нибудь эликсиры для укрощения зверей, они бы очень помогли. Он не посмел медлить и поспешил связаться со своими знакомыми, чтобы спросить, у кого есть эволюционные ресурсы легендарного уровня, о которых упоминал Фан Шинчжоу. Если у них есть, он должен получить эти эволюционные ресурсы от них. «Давайте подождем, Фанг прибудет очень скоро». Тем временем Ван Тяньшань из университета Цзянчжоу уверенно заявил, повесив трубку. Глава 325. Клыки господин Ван. Пока они ждали Фан Шинчжоу, Линширу сказал Ван Тяньшаню: «Есюань похитил 2 сокровища легендарного уровня у 2 укротителей зверей уровня претендента на серебряную кровь в тайном царстве 4 святых. Должно быть, он привлек к себе внимание. Они могли догадаться, что это Есюань, как и ты. Должен ли Есюань притвориться, что он все еще на золотом уровне, и сделать что-то, чтобы показать этот фальшивый уровень другим? Нет, я не думаю, что в этом есть необходимость». Ван Тяньшань покачал головой. «Он не может притворяться. Если они заподозрят Есюаня, даже если он притворится, что у него золотой уровень, они на это не купятся. Итак, мы будем плыть по течению». Подумав, он добавил: «Я же говорил вам, что все, что нам нужно сделать, это подождать несколько дней. Через несколько дней ни у кого не хватит духу снова задираться. Ни у кого не хватит духу снова задираться». Есюань и Линширу остолбенели. Они были поражены. Казалось, он раскрыл много информации. Этот чувак. Услышав это, Есюань даже пожаловался самому себе на Ван Тяньшаня. Ван Тяньшань всегда держал язык за зубами, но время от времени раскрывал немного больше. Есюань был уверен, что он был одним из тех, у кого внутри была скрытая страсть. Однако, К сожалению, он знал, что проиграет, если сразится с Ван Тяньшанем, поэтому ему пришлось смириться с последним. Что ж, в этот момент Ван Тяньшань посмотрел на Е Сюаня. Он сказал с улыбкой: «Не забывай, что ты не только гражданин Ся, но и будущий священный сын Альянса 10 000 планет. Если Альянс Серебряной Крови хочет причинить вам вред, а Альянс 10 000 планет намерен держаться от этого подальше, вы можете просто пойти и обвинить их». Е Сюань посмотрел на Ван Тяньшаня. Он был совершенно ошеломлен. «Я могу пойти и обвинить их? Как вам пришла в голову такая идея? Даже если я пойду и обвиню их, кто будет добиваться справедливости для меня?» Однако Ван Тяньшань больше ничего не сказал. Он просто продолжал улыбаться. Как будто в том, что он сказал, тоже был глубокий смысл. Свист. Внезапно, пока они втроем ждали в саду вечности, в воздухе появилась лазурная овца. Лазурная овца пролетела по воздуху и через секунду приземлилась рядом с пожилым человеком в саду вечности университета Цзянчжоу. «Приятно познакомиться, Чинцин». Приземлившись, пожилой человек не поприветствовал Ван Тяньшаня и Е Сюаня первыми. Вместо этого он сначала поприветствовал вечное дерево Аукуба. Он не подошел к Е Сюаню и другим, пока вечное дерево Аукуба не помахало ему своими ветвями. «Ван, это правда, что у тебя есть эликсир для укрощения зверей?» — с нетерпением спросил он, как только подошел к Ван Тяньшаню. «Конечно, это правда». Ван Тяньшань улыбнулся. Затем он посмотрел на Е Сюаня. «Но это не я их получил. Это Е Сюань. Это Е Сюань?» Пожилого мужчину звали Фан Шинчжоу. Он удивленно посмотрел на Е Сюаня. Это было неожиданной новостью для него. Он был удивлен, что Е Сюань, укротитель зверей платинового уровня, получил более одного эликсира для укрощения зверей. Нет. Однако, размышляя так, он внезапно широко раскрыл глаза. Посмотрев на Е Сюаня, он спросил: «Молодой человек, вы достигли платинового уровня?» Он всегда держался в тени. Кроме нескольких сильных людей, мало кто знал его вся. И он никогда раньше не видел Е Сюаня. Однако он не раз слышал о Е Сюане от Фан Синьмина. Его внуки и внучата также упоминали о Е Сюане в разговорах с ним. Он знал, что Е Сюань спас жизнь Фан Ланю. Поэтому он уже давно знал, что Е Сюань – восходящая звезда Ся. Однако, согласно полученной им информации, разве Е Сюань только что не достиг золотого уровня? Значит, он уже достиг платинового уровня? Он посмотрел на Е Сюаня, по-видимому, не в силах в это поверить. Возможно ли, что в этом мире есть такой великий гений? «Мистер Фан», — Е Сюань поприветствовал Фана Шинчжоу. Он сказал: «Мне просто повезло. Не так давно у меня был замечательный опыт на равнинах древних богов. Благодаря этому я достиг платинового уровня. Кстати, Фан Луатянь мне очень помог. Итак, я собираюсь дать ему один из эликсиров для укрощения зверей. Я сказал ему, чтобы он пришел в университет Цзянчжоу повидаться со мной перед возвращением. Однако он не пришел. Ты собираешься дать Фан Луатяню один из эликсиров для укрощения зверей?» Фан Шинчжоу онемел. Он был потрясен. Затем он кивнул. «Здорово, что у Фан Луатяня есть такой друг, как ты. Я приму этот эликсир для укрощения зверей от его имени. Но сейчас эта штука пригодится. Я поговорю с ним, когда вернусь. Так что, возможно, не он воспользуется эликсиром для укрощения зверей». Он не отказался от подарка Е Сюаня. Каждый эликсир для укрощения зверей был слишком важен для Ся. Он был необходим и для клыков. Тем временем, он был уверен, что Фан Луатянь не будет возражать против того, чтобы подарить эликсир для укрощения зверей своим родителям. И он обратился к Е Сюаню с горящим блеском в глазах. «Ван сказал, что у тебя есть еще 3 эликсира для укрощения зверей. Да, но тот, который я собираюсь дать Фан Луатяню, входит в список 3 эликсиров для укрощения зверей». Е Сюань сказал: «Всего у меня есть 5 эликсиров для укрощения зверей. Один я оставлю себе, один отдам господину Вану, и если, господин Фан, вы захотите получить остальные 3, если они мне нужны, я должен предоставить вам эволюционные ресурсы, о которых Ван упоминал ранее, верно?» Фан Шинчжоу немедленно ответил: «Я сделаю все возможное, чтобы найти для вас эволюционные ресурсы, но тебе придется подождать несколько дней, прежде чем я найду их все для тебя». Снова несколько дней. Е Сюань был ошеломлен. Он поинтересовался, не нашли ли Ся какую-нибудь сокровищницу с множеством эволюционных ресурсов внутри, и не откроется ли она только через несколько дней. Кстати, пока Е Сюань давал волю своему воображению, Фан Шинчжоу добавил: «Эликсир для укрощения зверей очень ценный. Даже если у меня есть все эволюционные ресурсы легендарного уровня, которые вам нужны, они не будут такими ценными, как даже один эликсир для украшения зверей. Следовательно, он бросил на Есюаня многозначительный взгляд. Я в долгу перед тобой. Ты можешь рассчитывать на мои клыки в будущем. Просто приходи ко мне, если тебе что-нибудь понадобится. Ван Тяньшань скривил губы. Есюань был таким талантливым. Фан Шэньчжоу сделал это исключительно ради взаимной выгоды. Когда Есюань стал опытным укротителем зверей, Фан, несомненно, захватил бы больше власти вся. Было бы справедливо сказать, что Фан Шэньчжоу инвестировал в Есюаня. Но для Есюаня это было хорошо. Особенно в этот раз, если клыки действительно получат от Есюаня 3 эликсира для украшения зверей, семья будет процветать. Хорошо. Есюань кивнул. Я, безусловно, доверяю мистеру Фану. Затем он переместил свое сознание и достал 4 флакона с эликсирами. 3 из них он отдал Фану Шэньчжоу. Затем он передал 4-й Ван Тяньшаню. Эликсир для украшения зверей. Ван Тяньшань и Фан Шэньчжоу были в восторге, увидев в своих руках эликсир для украшения зверей. Они могли бы использовать их для заключения контракта с другим зверем уровня Челленджер. Конечно, это было не самое главное. Важнее всего было другое. Держа в руках эликсир для украшения зверей, Ван Тяньшань и Фан Шэньчжоу обменялись взглядами. Они оба увидели энтузиазм в глазах друг друга. Кстати, Есюань, казалось, что-то произошло с Фан Шэньчжоу. Он поспешил предупредить Есюаня. Не говори никому, что у тебя все еще есть с собой эликсир для украшения зверей. Если информация просочится, это не принесет тебе никакой пользы. Ты должен хранить тайну даже от народа ся. Согласен, я собирался сказать то же самое. Тут же отозвался Ван Тяньшань. Да, я понимаю. Есюань кивнул, но он тоже был удивлен. Только тогда он осознал, что ценность эликсиров для украшения зверей, которые он им дал, была за пределами его воображения. Звон, звон, звон. В этот момент зазвонил сотовый телефон Фан Шэньчжоу. Он переключил свое сознание, чтобы достать сотовый телефон. Затем он ответил на звонок. «Папа». В трубке послышался голос Фан Синьмина. «Я навел справки. Что касается эволюционных ресурсов легендарного уровня, о которых вы упомянули, то на данный момент мы можем найти только 5 капель истинной драконьей крови легендарного уровня, 1 камень мира, 1 кристалл жизни и духовный предмет с кровью лазурного дракона. Достать их будет несложно, за исключением духовного предмета с кровью лазурного дракона. Говорят, что Цин Тяньван не так давно получил его в тайном царстве 4 святых. Дело в том, что он еще не вернулся с равнин древних богов. Боюсь, нам придется подождать. Хорошо. Фан Шэньчжоу кивнул. Он сказал, «Итак, соберите эволюционные ресурсы легендарного уровня, которые вы можете найти сейчас, и принесите их в университет Цзянчжоу, к Есюаню. Если эти люди не покажут клыкам свое лицо, упомяните при них Ван Тяньшаня. Если они даже не покажут Ван Тяньшаню лицо, мы поговорим об этом, когда я вернусь, и уточним дату возвращения короля теней». Попытайтесь получить у него духовный предмет легендарного уровня с кровью лазурного дракона, когда он вернется, и принеси это Есюаню. Все это для Есюаня. Фан Синьмин был очень удивлен. Я расскажу вам подробности, когда вернусь. Не говорите другим, что это для Есюаня. Имейте это в виду, сказал Фан Шэньчжоу Фан Синьминю по телефону. Хорошо, я понимаю. Фан Синьмин серьезно кивнул. Есюань. Повесив трубку, Фан Шэньчжоу снова посмотрел на Есюаня. «Вы слышали это? Мы сделаем все возможное, чтобы получить эволюционные ресурсы, которые мы можем получить сейчас. Что касается остальных, подождите несколько дней». «Хорошо». Есюань кивнул. Ситуация превзошла все его ожидания. Он подумал, что было бы здорово, если бы он смог получить 1 или 2 эволюционных ресурса легендарного уровня, в которых он нуждался. Но... Похоже, он, вероятно, получит все необходимые ему эволюционные ресурсы легендарного уровня всего за несколько дней. Лил Ван и Древо Мира. Божественный дракон с 5 когтями и 5-цветный божественный феникс. 4 символа. Лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха. Думая о многообещающем будущем, Есюань был в восторге. Если бы он смог успешно комбинировать эти звериные комбинации, его сила, несомненно, значительно возросла бы. Тогда Фан Шэньчжоу попрощался с Есюанем и Линьширу после того, как рассказал Есюаню, что произойдет дальше. Затем он сразу же ушел вместе с Ван Тяньшанем. Они не стали там задерживаться. Эликсир для укрощения зверей. Когда эти двое ушли, Есюань посмотрел на Лин-Лин, сидевшую рядом с ним. Он подумал, не пора ли уже преподнести ей приятный сюрприз. Глава 326.1 неловко. «Что ж, давайте тоже вернемся», — сказала Линширу Есюаню, когда Ван Тиньшань и Фан Шинчжоу ушли. Она сразу же взмыла в воздух и направилась к своей вилле. Есюань поспешил за ней. «Почему ты следуешь за мной?» Увидев, что Есюань следует за ней, Линширу беспомощно сказала ему, «Разве ты только что не сказал, что давай вернемся?» Есюань был озадачен. «Да, я вернусь к себе домой, а ты вернешься к себе домой». Линширу уставился на него. «Ты только что вернулся с равнин древних богов. Ты не думаешь, что тебе стоит вернуться в свой дом? Почему я должен возвращаться?» Есюань пробормотал. «Как только я вернулся, я увидел, что мои родители разговаривают с другими людьми в своей закусочной. Они, казалось, хорошо проводили время. Они расстроятся, если я вернусь. Я был измотан поездкой на равнины древнего бога. Позволь мне отдохнуть у тебя, пожалуйста». Линширу была совершенно беспомощна. Она не могла отказать Есюаню, поэтому терпеливо сказала. «Несмотря ни на что, по крайней мере, ты должен пойти и сообщить своим родителям, что вернулся. Кроме того, если ты хочешь пойти ко мне, возвращайся к себе и сначала прими душ». «Хорошо, так что я приму душ, а потом поеду к тебе». Только тогда Есюань осознал одну вещь. До него дошло, почему Линширу уговаривал его вернуться. Это было из-за внимания женщин к гигиене. Она хотела сначала принять душ. Если бы он был там, она бы смутилась. Когда он это осознал, ему в голову пришла идея. Он добавил, «Итак, я не буду стучать, когда приду к вам домой. Я попрошу перенести меня на вашу виллу. А это нормально? Поступайте как хотите». Линширу согласилась бы на все, что бы ни сказал Есюань, лишь бы избавиться от него как можно скорее. Однако до этого момента у нее не возникало сомнений, как Есюань мог попасть непосредственно на ее виллу. Священное дерево было огромным. Как оно могло попасть в ее дом? Отлично. Увидев, что Линширу согласен, Есюань просиял. Затем он перестал беспокоить Линширу. Он расстался с ней и переместил свое сознание, чтобы улететь вдаль на большой скорости. Увидев, что Есюань уходит, Линширу тоже полетел обратно к ней домой. Есюань последовал совету Линширу после того, как расстался с ней. Он зашел в закусочную, чтобы поздороваться с Суюньмином и Еготао. Однако, как он и ожидал, эти двое были слишком заняты разговором с другими, чтобы обратить на него внимание. Они отпустили его одного, задав несколько простых вопросов. Есюань. Однако, когда Есюань собирался вернуться в свой дом, чтобы принять душ после того, как вышел из закусочной, Цилянцы и другие люди случайно подошли издалека. Цилянцы поприветствовал Есюаня, как только увидел его. И на этот раз, помимо Вэйшеня и Эльве, Цзина, с ним были даже Лиянтин и Ян Юйсень. «Куда ты идешь?» Есюань был очень удивлен, увидев этих двоих вместе с Цилянцем, Вэйшанем и Эльве, Цзином. В начале семестра Цилянцы дал этим двоим прозвище, поэтому он им не очень понравился. «Мы собираемся перекусить в вашей закусочной», Цилянцы ухмыльнулся. «Древняя морская змея золотого уровня, на которую вы охотились в прошлый раз, почти распродана в кампусе. К счастью, мы ваши друзья. В эти дни мы обедали в вашей закусочной. У нас еще осталось немного морской змеи». Есюань был удивлен. Прошло много времени. Он думал, что у них закончилось мясо морского дракона. «Есюань, ты только что вернулся, не так ли?» Посмотрев на Есюаня, Ян Юйсень сказал ему, «Твоя мама сказала нам, что ты пошел сдавать экзамены, когда мы были в твоей закусочной, и она тоже не знала, когда ты вернешься». «Да», Есюань кивнул, «Я только что вернулся с равнин древних богов. Может, поужинаем вместе? Ты никогда не общался с нами, хотя мы одноклассники». Ян Юйсень пригласил Есюаня. Ли Яньтинь посмотрела на него. Она также ожидала, что Есюань согласится. Но Есюань неуверенно произнес, «Может быть, в следующий раз. Я только что вернулся. Я пришел сюда только для того, чтобы поздороваться со своими родителями. Поездка на равнины древних богов действительно вымотала меня. Сначала мне нужно принять душ. Все в порядке». Ян Юйсень и Ли Яньтинь были немного разочарованы, но настаивать не стали. Цилянцы бросил взгляд на Есюаня. Даже он знал, что Ян Юйсень и Ли Яньтинь оба были влюблены в Есюаня. К сожалению, Есюань был слишком глуп. Как он мог найти такую тупую девушку? Затем Цилянцы внезапно сказал Есюаню: «Ты всегда был таким занятым. В прошлый раз, когда ты вернулся, ты достиг золотого уровня. А что на этот раз? Только не говори мне, что скоро достигнешь платинового уровня». «Что, если я скажу тебе, что я уже достиг платинового уровня и собираюсь достичь бриллиантового?» Есюань тут же расплылся в улыбке. «Ни за что». Цилянцы ударил Есюаня. Затем он вместе с остальными отправился в закусочную Суюньмена и Еготао. Увидев, что они уходят, Есюань покачал головой. Разница в силе между ними становилась все больше. Цилянцы только что достиг серебряного уровня. Остальные все еще были на бронзовом уровне. Свист. Затем он взлетел в воздух и направился к своему дому. Первым делом, ему нужно было принять душ. Затем он собирался навестить Лин Шру. Брызнула вода. Пока вода с громким шумом лилась вниз, Есюань быстро принял душ. Затем, немного приведя себя в порядок, он влетел в свой двор. Ба, ба. Вдалеке два быстроногих верблюда с бараньими головами отступили на несколько шагов, когда увидели его. Однако Есюань только бросил на них взгляд. Затем он переместил свое сознание, чтобы вызвать древо мира. Свист. Появилось древо мира. Направляемый Есюанем, он взмахнул веткой в воздухе, и из ниоткуда появился космический туннель. Этот космический туннель был необычным. Он был высотой со взрослого человека. Глава 326.2 «И не говори». И с этого конца можно было увидеть другой конец. Очевидно, два конца были недалеко друг от друга. Стоя у входа в туннель, Есюань заглянул в него и сразу увидел гостиную, которая была ему очень знакома. Это была гостиная Лин Шру. Есюань улыбнулся при виде гостиной Лин Шру. Затем он сразу же направился в другой конец пространственного туннеля. Вот что было особенным в Древе Мира. Сила мира могла бы расширить созданные ею космические туннели. Если расстояние путешествия было небольшим, Есюань мог пройти его без необходимости осуществлять пространственную передачу с помощью Древа Мира. Свист. Есюань мгновенно появился в гостиной Лин Шру. Затем он связался с Древом Мира на расстоянии, и он переместил свое сознание, чтобы вернуть его обратно в логово зверя. Есюань. Голос Лин Шру, сопровождаемый шумом воды, донесся сверху, когда Есюань появился. «Что?» Есюань с улыбкой спросил. «Почему ты все еще в душе? У тебя действительно ушло на это много времени». Наверху Лин Шру был раздражен. «Ничего, оставайся внизу, не поднимайся». «Хе-хей». Есюань усмехнулся про себя, но он все равно не собирался подниматься наверх. Для них было лучше держаться на некотором расстоянии друг от друга. Между ними вспыхнула искра, но они никогда не переходили черту. В противном случае, если бы он отпугнул ее и она перестала отвечать ему, он был бы обречен. Есюань начал ходить взад-вперед по гостиной. Он обдумывал, как дать Лин Шру эликсир для укрощения зверей. Он был несколько обеспокоен. У него все еще оставалось три эликсира для укрощения зверей. Один был трехкратным, другой – шестикратным, а последний – девятикратным. Отложив трехкратный в сторону, шестикратным пока никто не мог пользоваться. Что касается девятикратного, то им мог пользоваться кто угодно, кроме него. Однако, хотя эликсир для укрощения девятикратных зверей был очень ценным, он не мог его продать. Он бы многое потерял, если бы продал его. Вся-ся, даже вся галактика, ни один из них не был столь ценным, как этот эликсир для укрощения девятикратных зверей. Кому он мог это продать? Следовательно, ему лучше было бы кому-нибудь это отдать. Кстати, о подарке, был ли лучший вариант, чем подарить его матери своего будущего сына? Питопад. Мысли переполняли его. В этот момент шум воды прекратился, и вскоре Лин Шру медленно спустился по лестнице. На ней был тонкий белый халат и белые тапочки. Ее волосы были распущены по плечам. Глаза Есюаня загорелись, как только он увидел Лин Шру в таком наряде. Это было именно то, что он хотел увидеть. Вот почему он так спешил. Он хотел увидеть, как Лин Шру выйдет из душа. Да, он просто хотел увидеть ее, абсолютно без каких-либо других намерений. В этот момент Лин Шру спустилась вниз в таком халате, плюс ее милое личико и мокрые волосы. Она была просто сногсшибательна. Однако, что было под халатом? Есюань не осмелился думать дальше. Эта мысль была слишком неприятной. «Как ты сюда попал?» — спросила Лин Шру Есюань, спускаясь по лестнице. Она была немного рассержена. Поскольку Есюань пришел, когда она еще была в душе, она была очень смущена. Но она не знала, как выразиться, когда увидела Есюаня, поэтому просто заговорила о чем-то другом. Есюань взглянул на Линьшру. Ее щеки порозовели после душа. Конечно, возможно, это было просто потому, что она была смущена. Увидев ее в таком состоянии, Есюань с улыбкой сказал: «Путь эволюции моего священного божественного дерева отличается от твоего. Он может открыть для меня небольшой пространственный туннель. Вот как он перенес меня сюда». «Да», Линьшру была удивлена. Она понятия не имела, что священное дерево Есюаня отличается от ее собственного. Но потом она кое-что поняла. Пока она спускалась по лестнице, Есюань не сводил с нее глаз. Она чувствовала себя неловко. Она пожалела, что не переоделась перед тем, как спуститься вниз. «Есюань, не хочешь ли чего-нибудь поесть?» Она снова сменила тему. Это была единственная тема, которая пришла ей в голову. «Да, но не сейчас». Глядя на Линьшру, Есюань почувствовал, что она, похоже, избегает его взгляда. Он поспешил отвести взгляд. Затем, усмехнувшись, сказал: «Мы только что вернулись с равнин древних богов. Я бы не стал просить Линь-Линь готовить для меня сейчас». Линьшру пристально посмотрела на Есюаня. Она задалась вопросом, с каких это пор она стала Линь-Линь Есюаня. Она несколько раз просила его не называть ее так, но Есюань не останавливался. Итак, она была слишком беспомощна, чтобы сказать ему то же самое снова. Внезапно Есюаню пришла в голову идея. Он сказал: «Кстати, о вкусной еде, на самом деле, я привез кое-что вкусненькое с равнин древних богов». «Что ты привез? Хочешь знать?» Есюань подошел к Линьшру. Глядя ей в глаза, он сказал: «Закрой глаза, если хочешь знать. Просто скажи это». Линьшру пристально посмотрел на него. Однако на этот раз Есюань не сделал того, что она ему сказала. Вместо этого он схватился за пояс белого халата Линьшру и слегка потянул его. Глядя ей в глаза, он сказал: «На этот раз делай, что я говорю. Закрой глаза, только один раз, и я буду делать все, что ты скажешь в будущем. Прекрати это». Линьшру не осмеливалась снова посмотреть в глаза Есюаню. Ее сердце билось очень быстро. «Нет, я серьезно. У меня действительно есть для тебя кое-что замечательное. Закрой глаза и открой рот. Ты боишься, что я применю какой-нибудь наркотик, чтобы ты потерял сознание? Это правда, ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел, самая нежная женщина, самая обаятельная женщина, но я, конечно, не буду этого делать». Увидев, что она почти замерла, Есюань успокоился. Он думал, что Линьшру разозлится, если он это сделает. Но оказалось, что она была очень послушной. Он был действительно удивлен. Поэтому он набрался смелости и сказал что-то более дерзкое. «Ну, просто, только в этот раз, в следующий раз не надо». Линьшру вспыхнула. Она отвела взгляд и медленно закрыла глаза. Тем временем она открыла рот. Глава 327, сила 9. Увидев, как Линьшру покраснела и слегка приоткрыла рот, Есюань поддался импульсу. Но он ничего не сделал. Он предпочел подождать, чтобы получить от нее больше. Для него это была хорошая возможность доказать Линьшру, что он отличный парень. «Не волнуйся, у меня действительно есть кое-что вкусненькое. А пока открой глаза. Давай присядем на диван, и я тебя этим покормлю», — сказал он ей. Идея пришла ему в голову, когда он увидел, как Линьшру нервничает. Это была редкая возможность увидеть Линьшру с другой стороны. Он хотел, чтобы это продолжалось дольше. «Ты полон порочных идей». Линьшру беспомощно открыла глаза. Она пристально посмотрела на Есюаня и выхватила пояс своего халата из его рук. «Хе-хей». Есюань улыбнулся. Он подошел и сел на диван первым. Затем он жестом пригласил Линьшру сесть рядом с ним. «Теперь мы можем продолжать?» Линьшру подошла и села рядом с ним, слегка раздраженная, но она не могла сказать «нет». Сдвинув ноги, она бросила на него ускользающий взгляд. «Конечно, конечно, сядь поближе ко мне, закрой глаза и открой рот», — тут же сказал Есюань. «Поторопись», — поторопил его Линьшру. Но потом ей кое-что пришло в голову. Она тут же спросила: «Кстати, ты ведь не собираешься дать мне эликсир для укрощения зверей? Я же говорила, что тебе следует оставить его себе. И с моим нынешним уровнем развития, это будет потрачено впустую, даже если я воспользуюсь им». «Успокойся, я прекрасно это знаю». Есюань махнул рукой, показывая ей, что она должна закрыть глаза. Увидев такую реакцию Есюаня, Линьшру глубоко вздохнула. Затем она откинулась на спинку дивана. Следуя указаниям Есюаня, она снова закрыла глаза. Затем медленно открыла рот. «Хе-хей, Есюаня позабавило поведение Линьшру. Если это был первый раз, то будет и второй. Очевидно, что Линьшру была гораздо более послушной, чем раньше. Он пристально посмотрел на Линьшру, когда она была готова. Затем он достал флакон с эликсиром, в котором был эликсир для укрощения девятикратного зверя. Тем временем он сказал: «Хорошо, не открывай глаза, не используй также энергию своего разума». И он быстро достал девятикратный эликсир для укрощения зверей и положил его в рот Линьшру. Эликсир для укрощения зверей был белого цвета, он бледно блестел, и он почувствовал прохладу, когда держал его в руке. Он был маленький, как сахарный шарик, поэтому Есюань с легкостью положил его в рот Линьшру. «Оставайся на месте, не выплевывай его, и не глотай его. Просто подержи его во рту 2 секунды. Есюань не отдернул руку, когда положил девятикратный эликсир для укрощения зверей в рот Линьшру. Вместо этого он также приложил указательный палец правой руки к ее красным губам и прижал эликсир для укрощения девятикратного зверя к ее языку, чтобы она не выплюнула эликсир и не проглотила его. Линьшру выглядел очень смущенным, и он просто продолжал смотреть на нее. Видя, что она краснеет все больше и больше, он убрал свой палец, на котором осталось немного слюны Линьшру, только через 2 секунды. Он был счастлив, но ему также хотелось, чтобы это продолжалось подольше. «Что ты мне дала?» Линьшру, наконец, открыла глаза. Эликсир для укрощения девятикратного зверя оставил прохладное ощущение у нее во рту. Он растаял менее чем за 2 секунды. Однако, растаяв, он не проник в ее тело. Вместо этого она превратилась в какую-то таинственную энергию, которая хлынула в ее духовный океан. Таким образом, она поняла, что то, чем Есюань кормил ее, было абсолютно необычным. Однако она почувствовала, что ее тело внезапно ослабло, когда таинственная энергия хлынула в ее духовный океан, и она потеряла контроль над своим телом. Это был сахарный шарик. Как это было? Это было мило. Есюань улыбнулся ей. «Скажи мне правду», — серьезно спросила Линьшру, глядя на Есюань. Она почувствовала, что в ее духовном океане появилось несколько спиралей, а ее тело еще больше вышло из-под контроля. Даже ее голос изменился, ее сердце упало. Она задумалась о том, что же дал ей Есюань. «Как ты себя чувствуешь?» Предполагалось, что это безопасно. Есюань был удивлен реакцией Линьшру. Это он подарил ей эту вещь. Если что-нибудь случится, он будет испытывать угрызения совести до конца своей жизни. «Я не знаю. В моем духовном океане есть несколько спиралей, и я чувствую, что у меня мало энергии». Прислонившись к дивану и глядя на Есюаня, Линьшру спросил: «Что, черт возьми, ты мне дал?» «Эликсир для укрощения зверей, как ты уже догадалась», — честно ответил Есюань. «Существует 3 вида эликсиров для укрощения зверей. Первый — это 3-кратный эликсир для укрощения зверей, который предназначен для укротителей зверей уровня Челленджер и ниже. После его получения у них будет на 1 место больше. Второй – 6-кратный эликсир для укрощения зверей, который предназначен для укротителей зверей выше уровня претендента. После его получения у них будет еще 1 место для укрощения зверей. Помимо этих 2, третий – 9-кратный эликсир для укрощения зверей». Есюань на секунду замолчал. Затем он продолжил. «Это то, что я дал тебе. 9-кратный эликсир для укрощения зверей. Ты дал мне 9-кратный эликсир для укрощения зверей?» Линьшру был ошеломлен. Есюань кивнул. «Да. Согласно описанию полученного мной наследства, 9-кратное увеличение количества эликсиров для укрощения зверей может повысить уровень способностей укротителя зверей, но я не знаю, насколько это может повысить его». Затем, посмотрев на Линьшру, он спросил: «Как ты себя чувствуешь сейчас?» «Ну, у меня все еще мало энергии, и я чувствую, что у меня появились какие-то новые звериные зачатки». «Да, их больше, чем 1», — сказала Линьшру Есюань после тщательной проверки своего тела и духовного океана. Затем, посмотрев на Есюань, она сказала: «Этот эликсир». «Тихо». Есюань приложил палец к губам Линьшру. «Я проверил свой уровень мастерства укротителя зверей, когда получил наследство. Я и так один из лучших. Так что даже 9-кратные эликсиры для укрощения зверей для меня бесполезны. Кроме тебя, я не могу придумать никого, кому я мог бы дать этот эликсир. Твой низкий энергетический уровень, вероятно, вызван трансформацией в твоем духовном океане. Не беспокойся об этом. Пока молчи. Давай подождем, пока ты полностью выпьешь 9-кратный эликсир для укрощения зверей. Если ты плохо себя чувствуешь, можешь прислониться ко мне, или ты хочешь прилечь?» Лин Шеру молчал. Ее духовный океан сильно сотрясался, и у нее действительно кружилась голова. Все больше и больше теряя контроль над своим телом, она вынуждена была прислониться к дивану. Она даже обнаружила, что говорить для нее очень утомительно. Все, чего она хотела, это закрыть глаза и подольше поспать. «Как ты себя чувствуешь?» Увидев, что Лин Шеру плохо себя чувствует, Есюань забеспокоился. «Не надо, я хочу поспать. Со мной все будет в порядке», сказала Лин Шеру тихим голосом. Затем она осталась сидеть на диване. «Спать? Не спи здесь». Есюань подумал, что не может позволить Лин Шеру спать на диване в таком виде. Поэтому он поднялся на ноги и на руках отнес ее в свою спальню. Он вел себя как джентльмен во время всего процесса. Он не прикоснулся к Лин Шеру ни в одном месте, где не должен был этого делать. Лин Шеру чувствовала себя неважно. Он беспокоился о ней и надеялся, что ей станет лучше. Это было единственное, о чем он думал в данный момент. Он положил подушку под голову Лин Шеру, оставив ее на своей кровати. Он снял с нее обувь и укрыл тонким одеялом. Затем он присел рядом с кроватью на случай, если она проснется и ему что-нибудь понадобится. Тем временем он молча молился. Он молился, чтобы с ней все было в порядке. Время пролетело незаметно. Примерно 4 или 5 часов спустя Лин Шеру, наконец, проснулась. Как только она проснулась, она увидела, что Есюань смотрит на нее издалека. «Ты проснулась. Как ты себя чувствуешь?» Увидев, что Лин Шеру проснулась, Есюань поспешил подойти к ней, чтобы проведать. «Я в порядке». Посмотрев на Есюаня, Лин Шеру серьезно сказал: «Спасибо, Есюань, нет проблем, но, пожалуйста, не вини меня». «С чего бы мне винить тебя?» Есюань опустил голову и прошептал на ухо Лин Шеру: «Я боялся, что тебе будет неудобно, поэтому я взял твою одежду». Лицо Лин Шеру окаменело. Она поспешила спрятать руки под одеяло, чтобы привести себя в порядок. Затем она сразу же уставилась на Есюаня. «Ты что, пристрастился издеваться надо мной или как?» «Хе-хей». Есюань ухмыльнулся. Он, конечно, не стал бы этого делать, когда Лин Шеру была без сознания. Он дразнил ее. Но, как сказала Лин Шеру, он действительно был немного зависим от того, чтобы дразнить ее и издеваться над ней подобным образом. «Ладно, пока без шуток. Скажи мне, ты что-нибудь почувствовал после того, как принял 9-кратный эликсир для укрощения зверей?» Серьезно спросил Есюань, глядя на Лин Шеру. Лин Шеру проверила свой духовный океан. «Я думаю, у меня может быть на 7 семян зверей больше, и у меня проснулся новый талант», — удивленно сказала она Есюаню. «Одно из этих 7 семян зверей можно использовать только для заключения контракта со зверем уровня ученика, один только для зверей уровня темного железа, и один только для зверей уровня алмаза». Она посмотрела на Есюаня. «Я думаю, что теперь мы похожи. Я смогу заключать контракты с 2 зверями каждый раз, когда буду повышать уровень». «Да». Есюань был несколько удивлен. Он задался вопросом: повысил ли эликсир 9-кратного укрощения зверей талант Лин Шеру до мифического уровня? Именно благодаря своему таланту мифического уровня он мог заключать контракты с 2 зверями каждый раз, когда повышал свой уровень. Но поскольку звери мифического уровня различались по классам, он предположил, что таланты мифического уровня также имели разные оценки. Ему стало интересно, какой могла бы быть оценка таланта Лин Шеру на мифическом уровне, если бы ее талант действительно повысился до мифического уровня. «А как насчет уровня его таланта? А как насчет твоего таланта?» — спросил Есюань. «У меня пробудился только один новый талант. Он называется «Сродство к божественной природе».» После паузы Лин Шеру сказал: «Этот талант немного особенный. Я увидел несколько спиралей в своем духовном океане, и все они слились в одну. Так появился талант. С помощью этого таланта я могу с большей легкостью заставлять своих зверей эволюционировать, используя ресурсы, созданные по эволюционным рецептам. Даже если первая попытка не удалась, будет второй раз, третий. В то время как другие могут попробовать только один раз, они, вероятно, потерпят неудачу, даже если предпримут вторую попытку. И я могу использовать эволюционный рецепт для своих животных, не зная точной пропорции ингредиентов. Все, что мне нужно знать, это какие ингредиенты используются. И, подождите минутку». Однако Есюань вмешался, когда Лин Шеру еще говорил. Он посмотрел на нее так, словно не мог поверить в то, что собирался сказать. «Ты знаешь, о чем я думаю?» «О чем ты думаешь?» Линшеру моргнул. Она все еще лежала на кровати, и она чувствовала себя не очень комфортно, когда Есюань так на нее смотрел. Глава 328. Дворец. «Ладно, забудь об этом. Просто продолжай рассказывать мне, какими еще способностями обладает твой новый талант». Видя, что Линшеру избегает его взгляда, Есюань придержал язык. Он собирался сказать, что они с Линшеру были идеальной парой, потому что этот новый талант Линшеру идеально подходил для его редактора зверей. Однако, поскольку он только что дал Линшеру девятикратный эликсир для укрощения зверей, он решил, что лучше дать ей немного пространства. Ему лучше пока воздержаться от флирта. В противном случае, она могла бы подумать, что он делает это, потому что считает, что имеет на это право из-за девятикратного эликсира для укрощения зверей, который он ей дал. Это определенно было не то, чего он хотел, и Линшеру был очень расслаблен. Посмотрев на Есюаня, она взволнованно сказала: «Этот мой талант может обеспечить моим зверям устойчивость ко всем стихиям, и он может усилить их во всех смыслах. Это ускорит восстановление их духовной силы. Если они будут ранены, их раны тоже заживут быстрее». Есюань был ошеломлен. Эти способности ничуть не уступали его новому таланту. «Но я получил сообщение после того, как этот талант пробудился», — Линшеру продолжил. «Похоже, после этого таланта у меня больше не будет никаких новых талантов. Но с каждым повышением моего уровня способности этого таланта будут становиться все сильнее». Да, только тогда Есюань почувствовал облегчение. Он надеялся, что Линшеру станет сильнее. На самом деле, чем сильнее, тем лучше. Но он не хотел, чтобы Линшеру был сильнее его, потому что ему нравилось все контролировать. Ему не нравилось быть под контролем. «Есюань». Линшеру снова посмотрела на Есюаня. Она спросила нежным голосом: «У тебя есть какое-нибудь желание? Почему ты собираешься вернуть мне долг?» Есюань с улыбкой посмотрел на Линшеру. «Просто скажи мне», — Линшеру уговаривал его. Она была немного смущена взглядом Есюаня. «Что ж, если ты хочешь поблагодарить меня». Видя, что Линшеру избегает его взгляда, Есюань внезапно медленно придвинулся к ней, пока они не оказались всего в 4 дюймах друг от друга. Ее щеки совсем порозовели, но она не отодвинулась от него. Когда ей показалось, что она вот-вот закроет глаза, он тихо сказал: «Приготовь мне что-нибудь вкусненькое. Я заботился о тебе, пока ты спала. Я умираю с голоду». Закончив говорить, он отвернулся. Видя, как Линшеру так сильно покраснело на кровати, он был очень доволен собой. Он чувствовал, что вот-вот добьется успеха. Ему даже казалось, что если бы он был посмелее, то мог бы поцеловать ее. Но он воздержался от этого. Тогда он не хотел этого делать, потому что ей казалось, что он использует ее в своих интересах. «Нет проблем. Что ты хочешь съесть?» «Тушеное мясо альпаки. Я приготовлю тебе прямо сейчас», — сказала Линшеру, сразу же сев на кровати. Она не смотрела на Есюаня. «Хорошо, тогда тушеное мясо альпаки». Есюань кивнул, сияя. Затем он поднялся со стула. Он поставил белые тапочки Линшеру перед ней, когда она собиралась встать с кровати. Он присел на корточки и сунул в них ее красивые светлокожие ступни. «Спасибо», — сказала Линшеру тихим голосом. Надев туфли, она в спешке направилась на кухню. Когда она вышла из спальни, то обнаружила, что Есюань следует за ней. Она покраснела от какой-то неизвестной мысли, пришедшей ей в голову. Она сказала Есюаню: «Есюань, я прослежу за мистером Ваном через несколько дней. Ты сможешь окончить университет, если к тому времени выполнишь все условия. Ранее ты упоминал, что хотел бы стать номинальным заместителем декана в университете Цзянчжоу. Я сделаю так, чтобы это произошло». Но Есюань онемел. Он посмотрел на Линшеру. Он чувствовал, что Линшеру всегда знала о его чувствах к ней. Так это был какой-то положительный ответ. Мысль об этом очень обрадовала его. «А как насчет Лиги 100 Академий?» Затем он подумал о Лиге 100 Академий. «Уходи, пока ты впереди». Увидев, что Есюань снова упомянул Лигу 100 Академий, Линшеру почувствовал себя беспомощным. «Вам не кажется, что вы слишком сильны для участия в Лиге 100 Академий? Что касается повышения репутации университета Цзянчжоу, то, пока Есюань был номинальным заместителем декана университета Цзянчжоу, многие талантливые студенты, естественно, хотели бы поступить в университет Цзянчжоу». «Хорошо, хорошо, ты здесь главное, я буду тебя слушать». Есюань улыбнулся ей. через несколько дней, затем, увидев, как Лин Шеру разворачивается и идет на кухню, он внезапно почувствовал сожаление. Он пожалел, что не мог быть смелее раньше. Иначе, возможно, их отношения продвинулись бы дальше. Шиши. Е Сюань поглощал еду, глядя на Лин Шеру. Он спросил, когда ты собираешься заключить контракт с какими-нибудь новыми животными? Я хочу пойти с тобой. Он много путешествовал с Лин Шеру с тех пор, как познакомился с ней, но тогда его уровень самосовершенствования был невелик. Поэтому он всегда действовал в одиночку, куда бы они ни отправлялись. Он никогда по-настоящему ничего не делал с Лин Шеру в этих поездках. Отлично. Лин Шеру немедленно согласился. Некоторое время назад я получил пропуск во дворец божественной природы. Дворец откроется через 2 дня. Я собираюсь посетить его. Дворец божественной природы? Е Сюань был озадачен. Дворец божественной природы – это ветвь ординатом плиеров древнего бога. Лин Шеру объяснил ему, как и дворец драконов Лазурного моря. Это одна из 7 ветвей Дворца Океанских Драконов. Но структура власти тамплиеров Древнего Бога гораздо сложнее, чем во Дворце Океанских Драконов. Во Дворце Океанских Драконов всего 7 филиалов. Это Дворец Дракона Восточного моря, Дворец Дракона Западного моря, Дворец Дракона Южного моря, Дворец Дракона Северного моря, Дворец Дракона Лазурного моря, Дворец Дракона Виртуального моря и Дворец Дракона Нижнего моря. В отличие от этого, у тамплиеров Древнего Бога более 100 филиалов. Дворец Божественной Природы, о котором я вам рассказывал, является одним из филиалов. Я не был достаточно уверен в себе, чтобы пойти во Дворец Божественной Природы, но теперь, думаю, могу попробовать. Можно мне пойти с тобой? Е Сюань был озадачен. Лин Шеру действительно знал больше, чем он. Он всегда знал, что Дворец Драконов Лазурного моря был одним из 7 ответвлений Дворца Океанских Драконов. Но он понятия не имел, что это за 6 других отделений. Только тогда он узнал о них от Лин Шеру. Однако он был озадачен, как Лин Шеру могла привести его туда, если у нее был только 1 жетон участника испытания. Конечно, Лин Шеру объяснил ему, жетон каждого участника испытания позволяет 1 человеку с плюсом войти во Дворец Божественной Природы. Но Дворец Божественной Природы расположен на алмазном уровне. Большинство людей там – укротители зверей алмазного уровня. Боюсь, ты можешь подвергнуться опасности, если пойдешь туда. Она молча извинилась перед своей лучшей подругой, разговаривая с Е Сюанем. Она пообещала своей подружке, что они вместе отправятся во Дворец Божественной Природы, чтобы пройти испытание. Но если Е Сюань захочет пойти, она подумала об этом и почувствовала, что ей больше хочется пойти с Е Сюанем. Отлично, тогда я пойду с тобой. Е Сюань выжидательно посмотрел на него. Было здорово, что он мог проходить испытания вместе с Лин Шеру. Либо их споры, либо их сотрудничество могли вызвать какие-то искры. Что касается опасности, в данный момент он был очень уверен в себе, не говоря уже о том, что на этот раз он будет сражаться с Лин Шеру. Если бы они сотрудничали, 1 плюс 1 было бы больше, чем 2. Кстати, тут Е Сюаню пришла в голову идея. Он сказал, в наследстве, которое я получил ранее, есть много эволюционных рецептов, которые могут помочь животным эволюционировать. Не могли бы вы показать мне своих зверей позже? Я посмотрю, есть ли какие-нибудь эволюционные рецепты, которые они могут использовать. Много эволюционных рецептов? Лин Шеру остолбенела. Затем она с приятным удивлением спросила Е Сюаня, есть ли какой-нибудь эволюционный рецепт, который может использовать мой снежно-пернатый орел? Да, Е Сюань кивнул, но в нем не хватает некоторой информации. Например, там ничего не сказано о пропорциях ингредиентов. Вот почему я не упоминал об этом при вас, но, как ни странно, у вас есть талант сродства к божественной природе, а у вашего снежно-пернатого орла есть 2 пути эволюции. Первый приведет к орлу-клинку, достигающему небес. Второй приведет к королевскому орлу древней магии. Оба варианта хороши. Какой из них ты выберешь? У тебя действительно есть это? Лин Шеру был приятно удивлен. Она сказала, я выберу путь к орлу-клинку, достигающему небес. Ей не понравилось, как прозвучало название королевский орел древней магии. Затем, посмотрев на Е Сюаня, она сказала, Е Сюань, спасибо, тихо. Однако Е Сюань приложил палец к ее губам прежде, чем она смогла закончить предложение. На этот раз он даже засунул палец ей в рот и коснулся ее мягкого языка. Не говори мне больше спасибо. Если ты повторишь это, скажи, что держишь мой палец у себя во рту, или выходи за меня замуж». Есюань ухмыльнулся ей. Затем он убрал палец. Лин Ширу широко раскрыла глаза, но затем она опустила голову и принялась за еду. Она была слишком застенчива, чтобы смотреть на Есюаня, поэтому она не стала упрекать его в грубости. Она также ничего ему не сказала. Однако во время еды она достала свой мобильный телефон и отправила сообщение женщине в Цанчжоу. «Хонги, ты сказал мне, что согласился усовершенствовать для кого-то секретное сокровище алмазного уровня и собирал материалы. Ты сейчас этим занят? Это было очень давно. Я уже закончил работу над тайным сокровищем. Почему ты спросил? Речь идет о Дворце Божественной Природы? Не волнуйся. Завтра я поеду в университет Цзянчжоу, чтобы увидеться с тобой, и мы вместе пойдем сдавать экзамены». Пальцы Лин Ширу замерли, когда она получила сообщение. Она поспешила написать ответ. «Нет, с постройкой Дворца Божественной Природы спешить не стоит. Я только что получил кое-какую информацию. Говорят, в эти дни вся произойдет что-то важное. Вы случайно не знаете, о чем она?» «Я действительно не знаю, откуда у вас эта информация. Может быть, только укротители зверей уровня Челленджер знают об этом? Я слышал об этом от мистера Вана и мистера Фанга, но они не рассказали мне никаких подробностей. Итак, вот план. Я сам отправлюсь во Дворец Божественной Природы, а ты останешься на Лазурной планете и будешь следить за тем, что происходит в стране. Кстати, никому об этом не говори. Ру-ру, что ты хочешь этим сказать? Ты нашла себе мужчину? Ты собираешься меня предать?» Женщина в красном платье на вилле в Цанчжоу пришла в ярость, как только получила сообщение от Лин Ширу. Затем она сразу же написала ответ Лин Ширу. «О чем ты говоришь?» Лин Ширу вспыхнула, как только прочитала сообщение. Она посмотрела на Есюаня, затем написала в ответ. «Итак, таков план. Пока не приходи в университет Цзянчжоу. Что-то не так, что-то абсолютно не так. Руру влюблена в кого? Кто бы это мог быть?» Яхунья была ошеломлена, когда прочитала послание Лин Ширу из Цанчжоу.